Психология победителей. Еще накануне пресс-конференции Лобановского в Конче-Заспе весьма символичным мне показался заголовок одного из интервью президента футбольного клуба киевского «Динамо» Суркис. «Нам нужна психология победителей». Приведу дословно один из вопросов и ответ на него, который, с моей точки зрения, можно считать стратегическим в работе киевского футбольного клуба. Нравится ли вам, как президенту клуба, уже сегодня игра киевского «Динамо»? Как президенту клуба, то есть как функционеру, мне сегодня нравится не игра «Динамо», поиск которой продолжается, а та атмосфера, которая царит в команде. Это, безусловно, связано с возвращением Валерия Лобановского, который буквально за несколько месяцев изменил микроклимат в коллективе, психологию игроков. Приведу такой пример. Олег Лужный недавно в интервью сказал, что, на его взгляд, у сборной Украины есть шансы занять в своей отборочной группе второе место. А потом я стал свидетелем такого диалога между Лобановским и Лужным. «А кто же тогда может быть на первом месте?» — спросил тренер. «Сборная Германии?» — удивленно ответил игрок. «Сколько же Германия уже потеряла очков?» «4. А мы?» «3. Так кто же тогда лидер? И кто может быть на первом месте?» Понятно, что закладка в сознании игроков психологии победителей не единственный фактор, который может привести не к сенсационным, а к закономерным победам и сборной, и киевского «Динамо», но чрезвычайно важный, я в этом твердо уверен. К слову сказать, на своей пресс-конференции в Конче-Заспе Лобановский тоже вспомнил об этом своем диалоге с Лужным и пересказал его в лицах почти слово в слово. А потом довольно эмоционально воскликнул: «Как это может быть такое?» Он выдержал паузу и обвел взглядом журналистов, которые в тот мартовский день на загородную динамовскую базу были доставлены двумя автобусами. «Если мы заранее будем вторыми или третьими, тогда о чем вообще говорить? Да, мы можем не стать первыми, но должны стремиться к этому. И только такая задача должна стоять. Почему мы должны быть хуже Германии? Объясните мне, почему?» Конечно же, журналисты понимали, что в устах Лобановского его вопросы звучат чисто риторически, и они ему вовсе ничего не должны объяснять. А вот он журналистам, которым в довольно просторном холле, наскоро приспособленном в тот мартовский день под конференц-зал, было, пожалуй, тесновато, объяснил многое и сделал это мастерски. Пресс-конференция в Конче-Заспе началась с довольно необычного диалога. «Сегодня существует какая-то унификация», — начал один из журналистов. «В Европе играет примерно одинаково». «В мире», — спокойно вставил слово Лобановский. «Да, в мире», — согласился журналист. «Насколько мы далеки от этого процесса? А что, киевская «Динамо» куда-то из него вышла?» — спросил Валерий Васильевич. «Нет, я считаю, что «Динамо» и Украина сегодня в этом же процессе», — сказал журналист. «Но насколько наш клубный футбол и сборные еще далеки от мирового процесса, и есть ли надежда, что мы к нему приблизимся?» За счет чего можно подняться на новый уровень? За счет того, что будут куплены выдающиеся футболисты. Да, какое-то усиление игры клуба произойдет. Команда с Рональдо и без него – это разные команды. Но игра будет развиваться независимо от наличия футбольной звезды. Ведь футбол – это процесс, явление, которое имеет свои закономерности. И Лобановский детально остановился на анализе различных явлений в жизни украинского футбола вообще и киевского «Динамо» в частности, видимо, не желая уступать журналистам в образности мышления, он подчеркнул, что футбол в Украине будет развиваться только тогда, когда есть лидер, паровоз, который будет тащить за собой весь состав, вагоны клубы. Причем не может быть такого, чтобы команды не тянулись за лучшим клубом, сказал Лобановский. Но прогресс будет только тогда, когда есть лидер. И парадокс состоит в том, что клубу-лидеру всегда сложнее, чем тем вагонам, которые он тащит. Вся тяжесть ложится на него. Остальные команды подтягиваются, и растет конкуренция. Но зато поднимается уровень футбола. Не будет такого паровоза лидера, наступит равновесие, спокойствие. Возможно, предваряя будущие вопросы, главный тренер киевского «Динамо» коснулся и собственной роли. «Я не связываю свой приход с этим процессом», — сказал Валерий Васильевич. «Есть Лобановский или нет, футбол все равно будет развиваться. Важно только успевать за темпами его развития, не отстать, не заблудиться, не начать пропагандировать то, что давно уже ушло в прошлое. Не стесняюсь говорить коллегам-тренерам, которые утверждают, что ничего нового не увидели на чемпионате Европы. Очки надо надевать. Быть может, с моей стороны это грубо, но если они не видят, что футбол развивается, ведь каждый чемпионат Европы или мира – это новое, новое и новое. И пошел предметный разговор об эволюции футбола. По мнению Лобановского, за последние четверть века футбол двигался по пути интенсификации и универсализма. Он сравнил сборную Бразилии, ставшую чемпионом мира в Мексике в 1970 году, с бразильцами, победившими на мировом чемпионате в 1994. «Я был на мексиканском чемпионате, все видел своими глазами», рассказывал Лобановский. «Там преимущество отдавалось артистизму. Все ожидали, как сыграет Пеле, Карлос Альберто и так далее. Каждый из современных звезд сборной Бразилии работал на команду». И тут вопрос одного из журналистов вновь вернул Лобановского к состоянию дел в украинском футболе. «Валерий Васильевич, я тоже воспользуюсь взятым вами образом. Что, если лидер не паровоз, а тепловоз современной марки? Но вот вагоны, которые он тащит, еще дореволюционного производства. Как в таком случае будет развиваться футбол в Украине и какова, на ваш взгляд, будет судьба лидера? Все взаимосвязано, и все меняется. Я не настроен так пессимистически, как вы. Верю, что и украинский футбол будет прогрессировать. Днепр, Шахтер, Черноморец, та же Ворскла. Они уже стремятся подниматься на какой-то новый качественный уровень. Хотят этого, поэтому сдвиги будут обязательно. Я не знаю, когда, завтра, послезавтра или через полгода, но будут.